себя и от себя. Таким образом, все существа метафизически состоят из мощи, мудрости и любви, поскольку они имеют бытие, а из немощи, неведения и ненависти, поскольку причастны небытию. И посредством первых стяжают они заслуги, посредством последних грешат, или грехом природным, по немощи и неведению, или грехом вольным и умышленным, либо трояко, по немощи, неведению и ненависти, либо по одной ненависти. Ведь и природа в своих частых проявлениях грешит по немощи или неведению, производя чудовище. Впрочем, все это предусматривается и устраняется Богом, никакому небытию не причастным, как существом всемогущим, всеведущим и всеблагим. Поэтому в Боге никакое существо не грешит, а грешит вне Бога. Но вне Бога мы можем находиться только для себя и в отношении нас, а не для Него и в отношении к Нему, ибо в нас заключается недостаточность, а в Нем – действенность. Поэтому грех есть действие Бога, поскольку Он обладает существенностью и действенностью. Поскольку же Он обладает несущественностью и недостаточностью, в чем и состоит самая природа греха, Он в нас и от нас, ибо мы по своему неустроению уклоняемся к небытию. Гостинник, Господи, какие тонкости! Мореход, уверяю тебя, что если бы я все запомнил и не боялся сейчас опоздать, я бы нарассказал тебе изумительных вещей, но я пропущу корабль, ежели не потороплюсь. Гостинник, умоляю тебя, не утаи от меня только одного. Что говорят они о грехопадении Адама? Мореход, о причине зол в мире. Они ясно сознают, что в мире царит великая испорченность, что люди не руководствуются истинными высшими целями, что достойные терпят мучения, что им не внимают, а что господствуют негодяи, хотя их благополучную жизнь они называют несчастьем. Ибо она есть как бы ничтожное и показное бытие, так как ведь на самом деле не существует ни царей, ни мудрецов, ни подвижников, ни святых, раз они поистине не таковы. Из этого они заключают, что в делах человеческих из-за какого-то случая возникло великое смятение. Сначала они как будто были склонны считать вместе с Платоном, что небесные сферы в прежние времена вращались с нынешнего запада, туда, где мы теперь считаем, находится восток, а впоследствии стали двигаться в обратном направлении. Считали они возможными то, что делами низшего мира управляет некое низшее божество по попущению первого божества, но теперь полагают, что это мнение нелепо. Но еще нелепее считать, что сначала хорошо правил миром Сатурн, затем уже хуже Юпитер, а затем последовательно остальные планеты, хотя они и признают, что мировые эпохи распределяются по планетам. Уверены они и в том, что из-за перемещения апсид через каждые 1000 или 1600 лет во всем происходят значительные изменения. Наш век, очевидно, надо считать веком Меркурия, хотя он и перебивается великими соединениями, и роковое действие оказывают возвращение аномалий. В конце концов, они признают, что счастлив христианин, довольствующийся верою в то, что столь великое смятение произошло из-за грехопадения Адама. Они полагают также, что от отцов на детей переходит скорее зло возмездие за вину, чем сама вина. Но от сыновей вина переходит обратно на их отцов, поскольку те с небрежением относились к деторождению и совершали его не в надлежащее время и не в надлежащем месте, пренебрегали подбором и воспитанием родителей и дурно обучали и наставляли детей.